По его почину был созван Второй Никейский собор в 787 году. На соборе присутствовали 307 епископов, в том числе и легаты Папы Римского. В результате папа Адриан I получил возможность торжественно объявить о восстановлении единства церкви и осудить распрю, столько лет терзавшую христианский мир. Подобное заявление глубоко возмутило Карла. Конечно, не последнюю роль здесь сыграло и то, что франкские представители не были приглашены в Никею, так что решение состоялось без его ведома. Но главное, он никак не желал допустить, чтобы пальма первенства в церковном споре досталась его сопернице, Византии. По приказу монарха, лучшие богословы страны взялись за составление отповеди римскому папе. В результате в 792 году было готово послание, в котором перечислялись 82 огреха, якобы допущенные отцами собора. Справедливость требует заметить, что в большинстве своем огрехи были допущены самими франкскими богословами, не сумевшими правильно перевести с чужого языка иные формулировки. Они, например, утверждали, будто члены Никейского собора предписывали обожествление икон, когда речь шла всего лишь о признании икон. Подобным же образом и в ряде других случаев упреки соратников Карла основывались либо на недоразумении, либо на незнании, либо на прямом передергивании. Папа Адриан был вынужден дать отпор блюстителю чистоты истинной веры. По вполне понятной причине он сделал это тонко и деликатно, но в достаточной мере твердо. Закончил же свое ответное послание выражением надежды, что дурные и невежественные люди не поколеблют преданности Карла христианской вере, и он по-прежнему будет любить и хранить учение своей духовной матери, католической и апостольской римской церкви. Карлу пришлось проглотить пилюлю, но он решил отыграться на вопросе, который уже был частично поднят в послании 792 года и который затем достиг своего полного развития в период империи. То был пресловутый вопрос о Святом Духе, третьем лице Святой Троицы. Евангелие от Иоанна ясно говорит о Святом Духе, как исходящем от Отца и посылаемом Сыном. Глава 15, стих 26. В соответствии с этим еще Первый Никейский собор 352 года принял символ веры, утвержденный Константинопольским собором 381 года, согласно которому Дух Святой исходит от Отца. Этот символ веры, известный под именем Никео Цареградского, был принят христианской церковью и долгое время не подвергался сомнениям. Но в VI веке, когда принимали христианство вестготы, на Толедском местном соборе в целях лучшего изъяснения догмата в символ веры впервые ввели добавку «и сына», в результате чего появилось следующее словосочетание «Святой Дух», который исходит от Отца и Сына. На грани 8 и 9 веков, в период понтификата Льва III, преемника Адриана, эту формулировку повторили франкские монахи из аббатства Монте-Оливо, за что и были обвинены в ереси. Монахи обратились за третейским судом к папе, который, в свою очередь, переслал дело Карлу. Император поручил разобраться в вопросе корифею западного богословия все тому же неутомимому Алкуину. По просьбе императора Алкуин написал обширный трактат, в котором многочисленными ссылками на священные писания и отцов церкви стремился обосновать западную точку зрения. Его аргументы пытался укрепить другой столб франкского богословия — Павлин Аквилейский. Их утверждения сводились к тому, что Никео, цареградский символ, из-за своей краткости неправильно понимается простым народом, а потому указанная добавка необходима.